Траутман поднял его на ноги и исчез в кустах. А Тисл остался стоять. Голова его была над кустарником. Он осматривал его и думал: «Ползти, ползти как можно быстрее. Что бы ты ни делал, это не имеет значения. Я доберусь до него раньше тебя». Он закашлялся и выплюнул что-то соленое. Отдышавшись, пошел через кусты по прямой к сараю. Было очевидно, что парень двигался этим путем. Это подтверждали сломанные ветки. Шел Тисл медленно, чтобы не упасть. Однако удивительно быстро достиг сарая. Уже собираясь войти, он вдруг почувствовал, что парня там нет. Огляделся и, будто его притягивало магнитом, пошел, шатаясь, по новому следу из сломанных веток к большому пруду. Парень там. Он это знал, чувствовал. В голове совсем помутилось, будто его воля принадлежала кому-то другому. Он увидел, как его рука поднимается, пистолет целит в бугор. Глава 20. Онемение достигло уже плеч Рэмбо, и винтовку он держал будто двумя кусками дерева. Тисл троился у него перед глазами. Пистолет в его руке тоже, и он знал, что все должно быть именно так. Немедленный уход в забытье и небытие, неподожженный запал и самоуничтожение. Вот так последний бой один на один с Тислом. Глаза и руки подводили его, и он не надеялся уже, что попадет в Тисла. Но если промахнется, Тисл увидит вспышку и выстрелит. По крайней мере, смерть наступит в бою. Рэмбо силился нажать на спусковой крючок, целясь в сердце смутной фигуры. Фигуры Тисла. Дуло прыгало, шансов попасть никаких. Но постараться нужно. Нужно, иначе все теряет смысл. Все. Он приказал своей руке нажать на крючок, но рука не действовала. А когда сконцентрировал на ней внимание, винтовка неожиданно для него выстрелила. Ах, как глупо! Он обругал себя, совсем не тот настоящий бой, на который он надеялся, и теперь пуля Тисла оборвет его жизнь. Он ждал, пуля должна бы уже прилететь. Он прищурился, стараясь разглядеть Тисла, распластавшегося в кустах. О, Господи! Он в него попал. Он же не хотел этого. Теперь все его тело онемело до такой степени, что он уже не сможет поджечь запал. Как все глупо, безобразно и глупо. А потом смерть взяла его. Но это был не отупляющий сон, бездонный и темный, а вспышка, подобная динамиту. Только она пришла не со стороны живота, а вспыхнула в голове. Глава 21. Вот и все, думал Тисл. Он лежал на спине в кустах, дивясь на звезды, повторяя себе, что не знает, что с ним случилось. Он и не знал. Он видел винтовочную вспышку и упал, но падал так медленно и мягко, что не мог понять, попала в него пуля или нет. Тисл услышал шаги, кто-то шел сквозь кусты. «Это парень», — подумал он. «Он идет, очень медленно идет. Это и понятно, ведь он тяжело ранен». Но оказалось, это Траутман. Его голова появилась на фоне неба, лицо и форма лучились в отблесках пожара, а глаза были тусклые. «Ну как?» — спросил Траутман. «Очень плохо». «Нет», — ответил Тисл. «Даже как-то приятно, если не думать о том, что будет дальше. Что это был за взрыв неподалеку? А? Наверное, это я выстрелил ему в голову из ружья. И как вы себя сейчас чувствуете?